Как известно любому, кто хоть ненадолго побывал на войне, если ты сам по какой-либо причине не видишь и не слышишь противника, это вовсе не значит, что его нет вообще. Это как в анекдоте про того суслика, его не видно, а он есть. Почти всегда в момент, когда ты наслаждаешься обманчивой тишиной и где-то даже безнаказанностью, за тобой обычно внимательно наблюдают, а иногда заодно прикидывают при этом, чем бы тебя садануть по башке, да желательно так, чтобы ты больше уже не встал. Вот и сейчас американские вертолетчики не могли знать, что еще до момента пересечения их машинами литовско-белорусской границы их обнаружили РЛС белорусской наземной ПВО, а сейчас их видят и ведут на экранах своих радаров операторы российского самолета ДРЛО А-50, в данный момент находившегося в небе между Минском и Барановичами в сопровождении пары МиГ-31. Первый удар, нанесенный ВВС НАТО по белорусской ПВО и прочим военным объектам, имел более чем ограниченный успех только лишь по соображениям дезинформации. Сейчас противник, которым были в основном поляки, должен был верить в то, что российская и белорусская ПВО не столь уж и мощная, и шансы на успех при дальнейших налетах у их пилотов на штатной технике все-таки есть. И надо признать, что натовцы отчасти купились на это, прочитавшие первые отчеты и сводки высшие североатлантические чины не сочли собственные потери чрезмерными и одобрили подготовку авиационных и ракетных ударов по российским объектам в Калининградской области. Однако над Белоруссией никто более не собирался давать полякам и прочим примкнувшим к ним защитникам демократии второго шанса на успех, теперь и перехватчики, и наземные ЗРК по эту сторону границы находились в полной боевой готовности. Бортовая аппаратура модернизированного А-50 вполне позволяла засекать низколетящие малоскоростные цели вроде крылатых ракет, ПЛА и вертолетов на расстоянии 200-215 километров, и именно благодаря правильной и своевременной идентификации подходивших к белорусской границе американских вертолетов огонь по ним не был открыт немедленно. Сейчас российско-белорусскому командованию требовалось как можно больше наглядных доказательств агрессивных действий НАТО, и появление нескольких вертолетов в районе Гродно оказалось очень кстати, тем более что все шесть воздушных целей в какой-то момент зависли практически на одном месте, явно ведя поиск чего-то, заинтересовавшего их на земле. При этом минусом было только то, что две из шести целей держались на предельно малой высоте и плохо просматривались радаром на фоне земли. Именно поэтому дежурный оператор А-50 капитан ВКС РФ Угаян передал координаты вертолета в паре российских Су-30 сантиметров как раз подошедших к А-50 со стороны Смоленска. Пилоты Су-30 как раз доложили о своей готовности приступить к патрулированию или перехвату воздушных целей. Красный 9, синий 11 услышали в наушниках пилоты сушек. Примите целеуказание, цель групповая, воздушная, удаление 175 километров. Красный 9, синий 11 приняли, ответили пилоты. Приказано уничтожить, работайте, завершил свою работу Угаян. Как поняли? Красный 9, синий 11 вас поняли, работаем, почти в один голос ответили пилоты. На экранах РЛС российского воздушного командного пункта было видно, как пара Су-30 сантиметров устремилась на северо-запад. На всякий случай вслед за ними в тот же район была направлена дежурная пара только что взлетевших из Барановичей белорусских МиГ-29, пилоты которых имели приказ не открывать огонь без дополнительной команды. БРЛС Су-30 сантиметров поначалу довольно плохо видели первую пару МН-60 Куглера и Картрайта. Но как раз в момент выхода русских истребителей на дистанцию пуска УР, американский майор очень своевременно прекратил осмотр шоссе и начал резко набирать высоту. Вслед за ним то же самое почти синхронно проделал и ведомый. Дальнейшее заняло считанные секунды, и американские пилоты просто не успели ничего понять, не то что отреагировать. Первая пара МН-60, набирая высоту, поворачивала в северном направлении, майор Куглер все-таки решил прекратить прочесывание окрестностей шоссе и более не продолжать поиски. Пока все было нормально, метрах в 800 под вертолетами мелькали зеленые верхушки деревьев, солнце клонилось к закату, и со стороны все происходящее, наверное, выглядело красиво, как в голливудском кино, темные вертолеты на фоне солнца. Но долго любоваться пейзажем вертолетчикам не дали, поскольку на приборной доске в кабине Блэк Хака Куглера вдруг неожиданно мигнул слабый сигнал, свидетельствующий об облучении их воздушного судна чужой то ли РЛС или БРЛС. Ни разу в жизни не встречавшийся с реальным воздушным противником майор Куглер издал беззвучный то ли выдох, то ли вопль. Майор все-таки привык, что его боевая работа приносит какую-то пользу Америке, и подыхать вот так, совершенно впустую, в качестве заурядного наемника ЧВК, а не офицера армии США, да еще и над вот этим гребаным лесом, затерявшимся на карте где-то между Европой и Азией, ему совершенно не хотелось. Он не знал, что делать в таких ситуациях, но тем не менее потянул ручку управления от себя, стремясь вернуть машину на предельно малую высоту. Выпучивший глаза второй пилот Марк Хьюм одновременно с этим потянулся к тумблеру сброса дипольных отражателей. Именно мелькавший за притемненными стеклами пилотской кабины, казавшийся зеленым морем лес, в котором в иные времена сгинули многие забредшие сюда исключительно по дурости иностранные оккупанты, и совершенно потерянная от ужаса черная физиономия Хьюма, на которую из-под серо-зеленого шлема с поднятым солнцезащитным забралом весело стекали блестящие на солнце, словно роса, крупные капли пота, и его сильно дрожащая рука в пижонской перчатке с отрезанными пальцами, тянущиеся к выключателю, были тем последним, что майор Куглер видел в своей жизни. Поскольку спустя какие-то доли секунды в полутора метрах от их МН-60 ниже втулки несущего винта взорвалась боевая часть ракеты Р-27Р, практически переломившая хлипкий фюзеляж вертолета пополам. Неяркая вспышка начисто снесла с неба разом превратившийся в неряшливую груду обломков среди деревьев Блэк-Хок. Интересно, что труп сержанта Бальцерса потом нашли почти в 2 километрах от места падения МН-60А. Одновременно от второй такой же ракеты погиб вертолет ведомого Картрайта, который успел включить отстрел тепловых ловушек, но это ему совершенно не помогло. Вторая пара МН-60А заметалась, пытаясь вспомнить скверно вызубренные инструкции о действиях в подобных ситуациях и хотя бы развернуться навстречу выпущенным ракетам. Легко догадаться, что им это не удалось, и оба Блэк-Хака в течение минуты были поражены 3 ракетами Р-77. Пилоты, прикрывавшие МН-60 пары Apache и Longbow, оказались чуть хитрее и смекалистее, попытавшись снизиться до предельно малой высоты и уйти, одновременно отстреливая дипольные отражатели. Правда, хваленые американские тепловые ловушки были всегда рассчитаны на чисто гипотетические ПЗРК ближневосточных террористов, а не на полноценные ракеты воздух-воздух. Пилоты Ан-64++++D++++++ оказались в той же ситуации, что и их только что погибшие коллеги. Из-за помех они толком не видели воздушного противника, а электроника по той же причине не могла практически ничем помочь им в пилотировании на предельно малой высоте. Все надо было делать на глазок, то есть делать то, чего они не делали никогда. К тому же вертолетчики очень плохо знали окружающую местность, и результат не заставил себя ждать. При очередном маневре уклонения ведущий Apache Longbow, пилотируемый капитаном Самантой Сиба, задел лопастями несущего винта за верхушки деревьев и, теряя в процессе падения крупные элементы конструкции, обрушился в чащу местных дубов и осин, проделав в лесу изрядную просеку. Наводчик-оператор, второй лейтенант Цифри, погиб, сломавшую при падении. Сама получившая многочисленные переломы и иные повреждения капитан Сиба смогла выбраться из обломков кабины и в момент, когда к месту падения Апача прибыли белорусские солдаты, была еще жива и даже в сознании. Тем не менее ее травмы оказались несовместимы с жизнью, и через 3 суток она умерла в военном госпитале в Минске. Впрочем, ей это было уже все равно, поскольку еще в момент выноса с места падения Сиба впала в кому. видевший падение ведущего пилот второго Ан-64++++D++++++ капитан Хенриксен занервничал, набрал высоту и отвлекся на наблюдение за местом катастрофы машины Сиба. В этот момент его Apache Langbow поразила ракета Р-27Р, пилоты Су-30 сантиметров только этого и ждали. Конечно, это не были первые победы ВКС России, в последние годы в Сирии и поблизости от нее, где вроде бы и не было никакой войны, а шли сплошные антитеррористические операции, во время которых русские интенсивно бомбили террористов, а натовцы не менее интенсивно оказывали материальную и даже огневую и авиационную поддержку тем самым террористам, были летчики, записавшие на свои счета сбитые самолеты и боевые вертолеты вероятного противника. Поскольку у нас там все-таки базы, на которых помимо прочего еще и С-400 стоят, а супостатам надо летать или с авианосцев, или очень издалека, с многочисленными дозаправками, это было вполне обычным делом. Ну, встретил, пустил, попал, забыл, мало ли что там за НЛО не кстати болталось рядом с нашими Су-34. Конечно, товарищ генерал потом вызовет на ковер и, глядя на вас строго, но справедливо спросит: а какого, собственно, вы, товарищи офицеры, давеча охальничали вот в этом квадрате? И остается делать оловянные глаза и прикидываться дурачками. Ну да, виноваты, а чего он? Мы, понимаешь, летим, а тут этот сраный гроулер возникает и нашим помехи ставит, так что нам было с ним делать, а? Или... Наши бомберы сыпят на головы этих бородатых отморозков фугасные и кассетные подарки, а тут вдруг два супер-хорнета сваливаются непонятно откуда и сближаются с нашими с явным намерением атаковать. Так что нам с ними целоваться. Мы, естественно, развернулись и... Не смотреть же, как они первыми огонь откроют, товарищ генерал. И никогда не знаешь... Вздрючит тебя после таких оправданий отец-командир или похвалит. Так или иначе, за подобные скользкие моменты командование ВКС РФ никого не наказывало, но и не хвалило публично, каждый раз приказывая забывать о произошедшем. Разумеется, орденами за такие победы не награждали, да и звездочку за победу в воздушном бою во время вот такой, вроде бы и несуществующей войны на фюзеляж не нарисуешь. Хотя... Конечно, было дело, и награждали, и рисовали, но официально вовсе не за это, а якобы за количество боевых вылетов или абстрактное отличное выполнение боевых задач. Но сегодня был другой случай, пилотам Су-30 сантиметров капитанам Сибирцеву и Фижаку выпало сразу 5 побед, да и 6-й разбившийся при уклонении от ракет вертолет, по идее, тоже был на их счету. А значит, можно было нарисовать на бортах машин аж по 3 звезды. Теперь это был вопрос чисто технический. Пока же, сообщив о примерном месте падения вертолетов противника, пилоты сушек легли на обратный курс. Подошедшим в район боя спустя 4 минуты двум белорусским МиГ-29 было уже совершенно нечего делать, поэтому им приказали оттянуться на юг и патрулировать над Гродно, ожидая дальнейших команд. Затаившиеся в кустах возле погранперехода растрепанные дальнобойщики, в числе которых было 3 раненых, видели одну вспышку в небе и слышали еще несколько отдаленных взрывов где-то за горизонтом. Похоже, тем козлам летучим пришла ответка за наших убитых и прочий материальный ущерб, констатировал Вениамин, провожая взглядом промелькнувшие на небольшой высоте 29-е. «Ты, племяш, сильно-то не радуйся», — одернул его дядя Боря. «Это почему? А вот почему. Слушай». И дядя Боря кивнул в сторону шоссе. Племянник и другие засевшие в кустах шофера прислушались и быстро осознали, что со стороны погранперехода исходит некий новый звук, состоявший из рева мощных моторов и лязга гусениц. Звук исходил с литовской стороны границы и звучал несколько иначе, чем те танки и БМП, что проходили здесь рано утром. Через пару минут дальнобойщики поняли почему, поскольку на дороге сначала мелькнуло несколько здоровенных, похожих на уродливые утюги 4-осных ПТРов явно западного производства, а за ними проскочила и пара-тройка угловатых танков «Леопард-2А5». Вся покрытая зелено-черно-коричневым камуфляжем техника выглядела до нельзя грозно и солидно. На башнях танков просматривались закрашенные немецкие тевтонские кресты в сочетании с нарисованными на лобовой броне красно-желто-зелеными литовскими флажками и мелкими номерами. Это уже были не какие-то там ряженые с фальшивыми гвардейскими знаками, а явные натовцы. «Это что-то новенькое», — констатировал дядя Боря и шепотом спросил у племянника. «А что это у них за броневики, кстати? Да вроде боксеры немецкие. А чего это их так мало? Всего пяток броневиков и два или три танка. На вторжение как-то не похоже. Скорее это на разведку боем похоже. Только нам все равно лучше не высовываться, вдруг да за этой разведкой главные силы ломанутся». «И то верно», — согласился дядя Боря, залегая в кусты, на свое прежнее место. По горящим грузовикам и по гран-переходу проходившая бронетехника уже не стреляла. Экипажи знали, что здесь практически никого нет и сопротивления не ожидается. Поэтому, без особого труда снеся горевший поперек дороги ЗИЛ-131, недлинная колонна устремилась в сторону Гродно. Команды разворачиваться в боевой порядок не было, к тому же это ничего бы не дало, по сторонам шоссе рос кустарник, плавно переходивший в лес, сначала редкий, а потом основательный. Тут можно было только дорогостоящую технику изуродовать без всякой пользы. Командовавший этими якобы разведчиками капитан доблестной литовской армии Альгирдас Пясицкас пока толком ничего не рассмотрел через замечательные оптические приборы своего шедшего третьим в колонне командирского боксера, сильно мешали торчавшие на обочинах фуры, горящие и просто поврежденные. К тому же головному ПТРУ пришлось таранить две качественно загромождавшие проезд машины. Экипажу это вполне удалось, но для себя Пясицкас отметил, что разумнее было бы пустить вперед один из танков. Только сидевшим в леопардах голландцам это не объяснишь. Они, видите ли, имеют приказ оказывать огневую поддержку, а не таранить всякие там встреченные на пути препятствия. В остальном было тревожно, поскольку устойчивой радиосвязи не было даже между машинами в колонне, не говоря уже об оставшихся позади, на литовской территории, штабах и всяких советниках. Литовцы не могли знать, что потерявшие несколько человек убитыми и ранеными белорусские погранцы отошли от погранперехода, но продолжали вести наблюдение, имея в отличие от них устойчивую радиосвязь. Соответственно, литовцев уже пересчитали, уточнили технический состав и примерное вооружение колонны и доложили об этом по команде с присовокуплением информации о направлении ее возможного движения. И комплекс ответных мер уже был запущен, о чем бравые танкисты и мотострелки, естественно, тоже не догадывались. В наушниках шлемофонов танкистов сейчас творилось примерно то же, что и у вертолетчиков накануне. Либо шорохи и треск помех, либо особенно раздражавшие литовских вояк хоровое пение на русском языке на некоторых волнах. Наконец длинная, неряшливая колонна фур, замерших у погранперехода, закончилась. Два головных ПТРА слегка замедлили ход, и капитан Пясицкас приказал своему водителю капралу Адамкявичусу сделать то, чему его при освоении этих бронемашин учил немецкий инструктор, а именно – мигнуть два раза фарами. При отсутствии радиосвязи это означало «вперед». В головных боксерах команду поняли правильно и, прибавив скорость, двинулись дальше. Следом двинулся БТР Пясицкаса, за ним три леопарда и еще два замыкавших колонну боксера. Скоро они миновали поворот, так и не увидев на шоссе или вокруг него чего-либо интересного или опасного. И на дороге, и в окрестных лесах было тихо и пустынно. Однако, продвинувшись еще на несколько километров, они наконец обнаружили впереди какую-то технику. Головные бронемашины опять сбавили ход, но командирский БТР снова мигнул фарами, приказывая тем самым продолжать движение. Наконец боксеры остановились почти вплотную к той самой технике. Ей оказались подбитый и сгоревший танк Т-72 и две изрядно и непоправимо раскуроченные БМП-1. На двух головных броневиках лязгнули кормовые люки, и на свет гуськом, к как учили инструкторы из самых цивилизованных стран, выбралось десяток автоматчиков в необмятом пятнисто-песочном облачении американского образца и с американскими же М-16, которые рассыпались вокруг бронемашин с намерением удерживать периметр, только непонятно, от кого именно. Пясицкас сдвинул крышку своего командирского люка и высунулся по пояс наружу, желая лично контролировать действия подчиненных. Те действовали в соответствии с инструкцией, но при этом почему-то слишком часто смотрели вверх, все слышали взрывы в закатном небе, и по этой причине у литовских пехотинцев довольно сильно играло очко. Собственно, через несколько минут капитану Пясицкасу даже со своего места стало понятно, что осматривать здесь особо нечего, хотя его солдаты придирчиво осмотрели все вокруг. Перед ними были битая техника, воронки и больше ничего. Правда, на асфальте остались лужи и брызги засохшей крови, но никаких трупов уже не было. Поскольку на обочинах виднелись явные следы какой-то колесной и явно военной техники, можно было предположить, что противник уже побывал здесь и их успели куда-то увезти. Предположение было верным, убитых действительно вывезли на предмет опознания те белорусские военные на двух БТР-80, с которыми на этом месте накануне встретились дальнобойщики во главе с дядей Борей. К машине Пясицкаса подбежал командир разведвзвода лейтенант Браздзянис. «Что нам делать дальше, господин капитан?» — спросил он Пясицкаса, лихо отдав начальству честь и брякая новой амуницией. По-видимому, все происходящее ему очень нравилось. Вариантов у нас два, либо следовать дальше, либо возвращаться. Вперед не хотелось бы, господин капитан. Очень похоже, что те, кого мы ищем, уже уничтожены полностью, и мы не найдем здесь даже трупов. Тем более, что у нас нет связи и мы не имеем информации о том, что именно у нас впереди. Да, выбор был не из простых. Однако принять стратегическое решение Пясицкас просто не успел, поскольку стоявший в числе прочих автоматчиков вокруг подбитой техники рослый и, видимо, самый глазастый рядовой граузинец неожиданно заорал, указывая пальцем в небо: «Вертолеты! Господин капитан! Вертолеты!» Все невольно повернули головы в ту сторону. «Спокойно», — проявил железобетонную прибалтийскую невозмутимость Пясицкас. «Это наши!» Действительно, литовские офицеры знали, что где-то в воздухе над этим районом в это время должны быть свои вертушки. Поэтому они приняли две появившиеся низко над лесом угловатые машины за пару апачей. Капитан Пясицко ошибся. Причем фатально и, похоже, последний раз в своей жизни. То есть подлетавшие вертолеты в свое время, конечно, создавались с явной оглядкой на американский Ан-64, но даже будь ты семи пядей во лбу, то вряд ли сможешь точно идентифицировать тип идущего прямо на тебя вертолета, да еще, как говорят моряки, с носовых курсовых углов и уж тем более отличить издали серый цвет винтокрылой машины от темно-зеленого. Во всяком случае на виртуальных имитаторах поля боя этому точно не учат. В общем, в данный момент на колонну грамотно заходило со стороны солнца звено российских Ми-28Н, при этом вторую пару вертолетов литовцы еще не могли видеть. Спрашивается, а что могли сделать в такой ситуации солдаты и офицеры, которых довольно тренировали ни разу в жизни не попадавшие под реальную бомбежку или артобстрел американские и прочие немецкие инструкторы. К тому же обучали их исключительно приемам ведения ближнего боя, то есть тактически грамотно перестреливаться с бородатыми террористами где-нибудь в узких переулках среди ближневосточных дувалов. Причем одним из главных пунктов обучения было, в случае сильного сопротивления немедленно отойти и вызвать свою авиацию и ППЛА. Так что не тому их учили, явно не тому. Дальнейшее заняло какие-то секунды. Сначала замершие возле своих машин литовцы услышали некий новый звук, перекрывший шум вертолетных двигателей, этакие шипящие хлопки. А потом младонатовцы увидели, что от головного вертолета к ним летят два каких-то оставляющих белесый след предмета. Автоматчики заметались, кто-то по примеру лейтенанта Браздзяниса кинулся к своим ПТРам, кто-то попытался залечь. Взрыв первого тура штурм застал их всех в движении. Как известно, даже самый продвинутый так называемый модульный колесный БТР натовского производства рассчитан всего-навсего на близкий подрыв самодельного фугаса или противотанковой мины и на обстрел из чего-нибудь калибром до 12,7 мм включительно, но даже против кумулятивной гранаты старенького РПГ-7 хваленая комбинированная броня, как правило, не спасает. Ну не придумали еще таких бронетранспортеров, чтобы выдерживали попадание ПТУР или подкалиберного танкового снаряда. И немецкий боксер в данном случае не был исключением из правил. А сейчас по ним выпустили противотанковые ракеты последнего поколения, из числа тех, которые шутя пробивают плиту сплошной брони более чем метровой толщины. Инстинктивно схватившийся за укрепленный на командирском люке турельный ФН МАК капитан Пясицкас увидел, как в борт ближе к корме стоявшего слева и спереди головного бронетранспортера ударила ракета. Была вроде бы не страшная со стороны неяркая вспышка с бледными искрами, после которой БТР вспыхнул изнутри, словно какая-нибудь бензоцистерна. Из все еще открытого заднего люка вывалилась на асфальт сотрясавшая воздух бранно-площадными литовскими словами вроде «Кекс» и «Сайкини Сазис», фигура в горящем обмундировании. Внутренне холодея, Пясицкас вдруг понял, что этот горящий матерщинник – никто иной, как лейтенант Браздзянис. Не успевших укрыться солдат расшвыряло взрывной волной, словно это были не люди, а пустотелые манекены из пластика или папье-маше. Водитель второго боксера успел завести двигатель и даже начал сдавать назад, но этим он никого не спас. Второй штурм попал не в корму, а в переднюю часть этого ПТРа, который мгновенно загорелся, правда, не так ярко, как первая машина. А больше капитан Пясицкас ничего не увидел, поскольку второй Ми-28Н уже выпустил сразу два штурма по его персональному боксеру. Двойной взрыв мгновенно уничтожил бронемашину, причем сидевшие внутри и практически не видящие того, что происходило снаружи, водителя Домкявичиус и радист Бабилиус даже не успели понять, что происходит. Экипаж стоявшего за капитанским ПТРом танка «Леопард» тоже не успел среагировать. То есть танкисты увидели взрывы и как над дорогой проскакивает пара явно боевых вертолетов, но в следующий момент в атаку уже вышла вторая пара Ми-28Н, возникшая из-за верхушек деревьев, как черт из коробочки. Механик-водитель «Леопарда» начал сдавать назад, но именно в этот момент танк получил два штурма. Один в левый борт, а второй в среднюю часть корпуса. Бортовой экран снесло, одна гусеница танка немедленно разулась и его повело влево, развернув поперек дороги. Второй ПТУР тоже наделал дел, поскольку башню танка заклинило, а боевое отделение танка начало наполняться едким сизым дымом. Решив не испытывать судьбу далее, горячие голландские парни, составлявшие экипаж «Леопарда», проворно покинули машину. И они бы, наверное, спаслись, не выпусти ведомый второй пары Ми-28Н несколько наров, осколки которых убили и ранили почти всех тех, кто еще копошился на дороге. Экипажи оставшихся двух «Леопардов» и двух «Боксеров» все оценили верно и, даже не попытавшись собрать раненых, резко развернулись и, поля в белый свет как в копейку из турельных зенитных пулеметов, на максимальной рванули по дороге назад, к литовской границе. А вертолеты уже возвращались, заходя на второй круг. Правда, их пилоты имели приказ не стрелять по погранпереходу, где могли быть в том числе гражданские, и поэтому один танк и два боксера сумели уйти за границу. А вот замыкавший отступление «Леопард» успел получить в корму два штурма и загорелся. Видевшие это из кустов дальнобойщики приветствовали попадание громким и нечленораздельным матерным ревом в стиле футбольных болельщиков. Уцелевший экипаж второго «Леопарда» потом изловили тепленьким затаившиеся у погранперехода белорусские пограничники, обеспечив кому-то интересный материал для допросов. Остальная техника, механики-водители которые уже ничего пред собой не видели от ужаса, сшибая по пути шлагбаумы, дорожные указатели и столбы, на очень большой скорости проскочила обратно в Литву, чуть не задавив нескольких случайно оказавшихся на дороге литовских погранцов и таможенников. А менее чем через час в помещении одного из неприметных полицейских участков на северной окраине Вильнюса лейтенант Гридишкис, заикаясь и путаясь в показаниях, докладывал на довольно посредственном английском языке все обстоятельства произошедшего двум заграничным господам в штатском, одним из которых был генерал Кирби. Глядя на дикие глаза, стоящие дыбом рыжие волосы, трясущиеся руки и мятую форму этого напуганного практически до полных штанов лейтенанта, Кирби лениво слушал его сбивчивый рассказ и все больше понимал, что на содержание подобных союзников США, похоже, уже потратили слишком много денег, и, судя по всему, совершенно без толку. А лейтенант Гридишкис, который впервые увидел, какой на самом деле может быть эта самая война со злыми русскими агрессорами, истерично ныл на тему того, что они потеряли 3 ПТРА, 2 танка и 27 человек личного состава, считая танкистов, как так оно получилось и ради чего. Ведь им говорили, что такого просто не может быть. И ведь нельзя же было действовать без разведки, авиационной поддержки и связи, ну никак нельзя. И в итоге они так ничего и не нашли, задание не выполнили, да к тому же, как только они остановились, их тут же атаковали с воздуха, прежде чем они успели что-либо понять. Литовский лейтенант еще не знал, что посланные с аналогичной миссией американские вертолетчики тоже не вернулись назад, а из числа мехбригадовцев и тех, кто осуществлял теракт в Гродно, через границу за последние 5 часов больше не перебрался ни один. А это означало, что были плотно заблокированы не только земля, но и воздух, а пропустили их на белорусскую территорию исключительно с целью заманить в ловушку. И для НАТО все это вылилось в уж слишком дорогостоящие игры с заведомо непредсказуемым результатом. Между тем генерал Кирби уже вполне понимал, что, похоже, положил своих людей без всякого проку. Сначала, когда он пытался действовать в Гродно по плану, который то ли был заранее известен противнику, то ли изначально имел несколько фатальных ошибок в третьем знаке. А дальше он вообще приказал ударить фактически в пустоту, вынудив вполне грамотных и опытных парней заниматься поисково-спасательными мероприятиями вслепую, то есть делать непонятно что. У него возникло стойкое убеждение, что сам момент для покушения в Гродно и всех последовавших за ним действий был с самого начала выбран крайне неудачно. Наверняка эту операцию утверждали на высшем уровне какие-то аналитики новой формации, привычно черпающие информацию о противнике из социальных сетей и не знающие, к примеру, географию в пределах элементарного школьного курса. А они по определению не могли спланировать ничего толкового. Но винить себя в чем-либо, а тем более каяться, генерал отнюдь не собирался. Он уже знал, на кого свалит все неудачи прошедших суток, соответствующий отчет, с тяжкими обвинениями и неизбежным наклеиванием ярлыков он уже отправил по электронной почте в Варшаву, Брюссель и Вашингтон, благо интернет пока работал, хотя и с перебоями. В конце концов, главными виновниками неизбежно оказывались глуповатые и чрезмерно жадные до дармовых денег придурочные интеллигенты из верхушки так называемой белорусской демократической оппозиции, окопавшиеся в Польше и Германии и чрезмерно доверившиеся их обещаниям чины из Пентагона и Госдепа, которые решили крутить с ними какие-то непонятные ни одному нормальному человеку на планете внешнеполитические комбинации. Вот им теперь и предстояло ответить и за все потери сегодняшнего дня, и за потраченные впустую средства, и теперь Кирби намеревался утопить виновных любыми доступными ему способами. Дослушав лейтенанта, генерал быстро отбыл из полицейского участка, по пути отдав ряд неотложных приказов, первым из которых было распоряжение срочно перебазировать 12 остававшихся в его распоряжении вертолетов на территорию Польши, одновременно начав эвакуацию подчиненного ему американского военного персонала из Литвы. Как человек весьма опытный, Кирби предполагал, что именно русские и белорусы будут делать дальше, и понимал, что времени у него остается все меньше. Через час вертолеты улетели, При этом «Блэкхоки» сильно были перегружены личным составом, в основном из числа авиатехников. А еще через 40 минут частный самолет, на борту которого находился генерал Кирби с небольшой группой сопровождающих лиц, вылетел в Варшаву. И сделали они это очень вовремя. Польша. Варшава. Здание посольства США на Уездовской аллее, 29-31, 4 июня. Поздний вечер. Поляки, конечно, великая европейская нация, а Речь Посполита – древнее и очень независимое государство, практически колыбель европейской демократии, только вот в остальной Европе, той, которая лежит западнее Щецина и Вроцлава, об этом почему-то не знает ни одна живая душа. При этом, как только высших руководителей этой самой древней нации срочно требуют на аудиенцию в американское посольство, все они, включая президента и премьера, почему-то несутся туда в любое время дня и ночи, словно малые дети за мешком рождественских ништяков. Вот и сейчас во дворе посольства США в Варшаве, несмотря на довольно поздний час, было тесно от черных лимузинов представительского класса. В небольшом конференц-зале на третьем этаже посольства без лишних свидетелей мирно беседовали 5 человек. Точнее сказать, 3 из них говорили, а 2 внимали. Разумеется, внимали через штатного посольского переводчика, которого все звали просто Эндрю, он был на этой встрече 6-м. Конечно, вроде бы европейским чиновникам высшего ранга полагалось досконально знать средства общения всемирной демократии, но, увы, воспринять на слух американскую мову и сейчас было доступно далеко не всем полякам, включая руководителей государства. С внимающей польской стороны присутствовал президент Польши Михал Капаньский, весьма беспринципный и почему-то считающий себя очень хитрым и практичным, моложавый типчик с красивой проседью в прическе и ухоженной усилиями дорогих косметологов и визажистов мужественной физиономией благородного шляхтича средней руки, который, впрочем, слишком любил быть большим другом США и одновременно американскую валюту, а значит, не был в состоянии мыслить здраво в присутствии заокеанских хозяев. 2-м был министр обороны Польши Казимир Левандовский, начинавший армейскую карьеру в конце 1980-го с должности заведующего заштатным складом ГСМ в районе Белостока генерал в красивом мундире табачного цвета с массой орденских планок, симпатичный законченный русофоб со слегка безумным взглядом. После истории с прошлогодним присоединением Львовского воеводства Левандовский с истовостью малограмотного религиозного фанатика с дальнего лесного хутора окончательно уверовал в старую, но сильно гнилую идею Великой Польши от мажа до мажа, а себя отныне вообразил кем-то вроде первого апостола этой новой религии. Американцы откровенно посмеивались над упертым не в ту сторону генералом, но переубеждать его как-то не стремились. От принимающей стороны присутствовали 3 официальных лица. Во-первых, посол США в Польше господин Тим Минс. Этот тип непонятного возраста и непонятной национальности, как и все американские дипломаты такого уровня, хорошо умел широко улыбаться, но за те 2,5 года, что он пробыл послом в Варшаве, поляки не услышали от него ни единого собственного суждения по любому поводу. Вся деятельность Тим Минса сводилась к зачитыванию по бумажке заявлений, присланных ему из Вашингтона, и многие поляки не могли понять, на самом ли деле американский посол ограниченный дурак или он просто удачно прикидывается таковым. При этом все точно знали, что до назначения послом в Варшаву Тим Минс несколько лет работал в посольствах США в Боготе и Багдаде, ходили частично подтвержденные фактами слухи о том, что многих из числа тех, с кем он там работал, уже успели посадить за расхищение казенных средств и крышевание наркотрафика. А вот Тим Минс пока что умудрялся выходить из воды сухим. Хотя это, похоже, был некий новый стандарт американской дипломатии, когда свободу и демократию во всем мире продвигали подобные Тим Минсу, не отягощенные интеллектом, но свято верящие в правоту того, что они делают. Господа и дамы, кроме посла на встрече присутствовал представитель Госдепа США Абрахам Гринуэй. Этот седой, Шустрый еврей в дорогих роговых очках всегда вызывал у польских руководителей исключительно положительные эмоции, поскольку в прошедшие годы он был в числе тех, кто окончательно развалил то, что осталось от Украины, а затем именно Гринуи энергично разруливал ситуацию вокруг Львова. У болтов таки тамошнее население и вроде бы тертых местных микровождей на референдум о присоединении к Польше со всеми вытекающими. Львовское воеводство вошло в состав Польши, после чего тамошние руководители в одночасье стали никем, а местное население – людьми второго сорта. Третьим на встрече был генерал Дьюсл, как лицо, представляющее руководство группы стратегического планирования НАТО. Говорил на встрече в основном Гринуэй. Судя по всему, хотя накануне главная мишень не была ликвидирована, большинства целей мы с вами достигли, вещал он Капанскому и Левандовскому. Их военная мощь сильно потрепана сегодняшними ударами и ответных действий со стороны соседней страны мы не ожидаем. Но, как показали сегодняшние события, верить на слово тамошней оппозиции, как вы это делали до сих пор, больше не стоит. Гринуэй, как обычно, чрезмерно обтекаемо и политкорректно именовал Беларусь исключительно термином «соседняя страна» и за все время своего пребывания в Варшаве еще ни разу публично не назвал вещи своими именами, словно заранее чего-то опасаясь. Это тоже было вполне в духе современной американской дипломатии. «Согласны», — ответил генерал Левандовский. Он несколько сомневался, что переводчик стопроцентно правильно доводит до них то, что говорит Гринуэй. Генерал, полагаясь на собственные весьма скудные языковые познания, тщетно вслушивался в речь представителя Госдепа, но понимал только отдельные слова. Увы, но министр обороны Польши был не в состоянии самостоятельно перевести то, что вещал Гринуэй со своим чудовищным бранкским акцентом. Но, продолжал Левандовский, мы изначально и не планировали ни военное вторжение, ни любые другие активные действия на этом направлении. Замечательно, улыбнулся Гринуэй и добавил. Хотя ситуация несколько усложнилась, в целом все идет в соответствии с планами. На границе с Литвой сегодня уже было несколько весьма чувствительных боестолкновений.